Глава 18. За год до смерти отец Серафим почувствовал крайнее изнеможение сил душевных и телесных. Ему было теперь около 72 лет. Обыкновенный порядок жизни, его заведенный с окончания затвора, неминуемо подвергся теперь изменению. Старец стал реже ходить в пустынную келью, в монастыре также тяготился постоянно принимать посетителей. Народ, свыкшийся с мыслью беспрепятственно видеть отца Серафима во всякое время, скорбел, что теперь он начал уклоняться от взоров. Однако же усердие к нему заставляло многих немалое время проживать в монастырской гостинице, чтобы изыскать необременительный для глубокого старца случай увидеть его и выслушать из уст его желаемое слово, назидание или утешение. Старец отец Серафим, как и в прежние годы, продолжал хотя изредка наставлять людей, больным подавал молитвами своими исцеления и предвозвещал будущие события. К этому году относятся следующие замечательные случаи из отношений его к посетителям. Ресофорный монах Нижегородского Печерского монастыря Василий рассказывал следующие обстоятельства о свидании своем с саровским подвижником. В 1825 году отец мой в Владимирской губернии Муромского уезда села Зяблицкого погоста крестьянин графини Юлии Самойловой отправился с двумя малолетними своими детьми, мною, шестилетним Василием и братом моим Кириллом, в саровскую пустынь помолиться и принять благословение от отца Серафима. Мы прибыли туда накануне праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня, и на другой день после ранней обедни отправились к отцу Серафиму. Богоугодный старец, благословляя нас, сказал обо мне отцу моему, что я не буду его кормильцем, и попросил его купить для меня Евангелие, а о брате моем сказал, что он будет жить при родителях и помогать им. С тех пор отец и мать моя часто напоминали мне об этом предсказании. На 14-м году возраста я пожелал сам удостовериться в словах прозорливого старца и с этой целью и спросил у своих родителей позволения побывать в Саровской пустыне у отца Серафима. Это было в 1832 году. Когда я пришел к старцу и хотел спросить его о будущей своей жизни, он сам, предупреждая слова мои, сказал мне: «Радость моя, тебе следует поступить в монастырь». Когда же я отвечал ему, что я человек господский, он сказал: «Гряди, Божья Матерь тебе поможет, и графиня, помещица твоя, через ходатайство великих людей, отпустит тебя на волю». С этим утешительным предсказанием и с благословением отца Серафима я возвратился домой. Достигши же 17-летнего возраста, я получил, наконец, от своих родителей согласие на поступление в монашество и, будучи еще господским человеком, поступил в Саровскую пустынь. По прошествии 2 лет игумен саровский отец Нифонт благословил меня, как оказавшегося по искусии способным к монастырским послушаниям, хлопотать об увольнении из крепостного состояния. Это побудило меня отправиться в Санкт-Петербург, и здесь промысел Божий указал мне обратиться с просьбой об исходатайствовании столь желаемого мною увольнения к настоятелю Сергиевой пустыни, отцу архимандриту Игнатию. Добрый настоятель тотчас же согласился на мою просьбу и вскоре действительно исхлопотал мне это увольнение. По представлении его отцу Нифонту я был принят в Саровской пустыне послушником, а оттуда перешел в Нижегородский Печерский монастырь, где и поныне нахожусь под покровом Царицы Небесной. Таким образом исполнилось в точности предсказание отца Серафима. Родные сестры из дворян, девицы Екатерина и Анна Васильевны Ладыжинские, Екатерина Васильевна Ладыжинская была 15 лет настоятельницей общины, находившаяся в числе сестер Дивеевской обители, повествовали следующее. В 1832 году родной брат наш, находящийся ныне председателем военной комиссии в Оренбурге, был послан в Китай для сопровождения духовной миссии. Так как дорога эта лежала через Нижний Новгород, где мы имели родную бабушку, игуменью в Крестовоздвиженском девичьем монастыре, то, желая как посетить престарелую свою бабушку, чтимую всеми знающими ее, и даже отцом Серафимом, так равно повидаться и с нами, сестрами своими, жившими тогда в Пензе, еще в мире, брат наш вызвал нас в Нижний Новгород. Сам он прибыл туда на Страстной неделе Великого Поста в самую Распутицу, и по необходимости должен был дожидаться здесь лучшего пути, тем более что от дурной дороги занемог. В последнюю турецкую кампанию он был ранен в левую руку, и теперь боль в руке возобновилась и заставила его лечиться и брать ванны. Мы же, четыре сестры, имея счастье знать и питая горячую веру к молитвам преподобного отца Серафима, воспользовались этой невольной остановкой брата и начали убеждать его съездить с нами в Саровскую обитель, дабы удостоиться видеть и получить благословение отца Серафима на такой долгий и опасный путь. После многих усилий он, наконец, склонился на нашу просьбу, но не по вере в святость жизни и прозорливость отца Серафима, которого хотя и уважал, но далеко не разделял к нему наших чувств, а единственно для успокоения нашего, по любви к нам, так как мы твердили ему беспрестанно, что только тогда будем спокойны на его счет, когда он посетит с благословением чтимого нами старца. Накануне отъезда мы имели с братом большой разговор и спор о святых иконах. Мы называли многие иконы чудотворными, а брат опровергал нас, говоря, что различать иконы и называть некоторые из них чудотворными есть дело суеверия и что все иконы одинаковы. Поехали же мы в Саров с таким расчетом, чтобы пробыть там воскресный или какой-нибудь другой праздничный день. Нам хотелось, чтобы брат увидел отца Серафима первый раз в церкви, когда он будет приобщаться святых тайн. По приезде мы все отправились к ранней обедне, за которой обыкновенно приобщался отец Серафим. И когда она кончилась, брат наш вошел в алтарь, чтобы принять там благословение от отца Серафима и передать ему несколько слов от бабушки нашей, игумени, и от преосвященного Афанасия, который управлял тогда Нижегородской епархией, а впоследствии был переведен в Тобольск, где и скончался. Мы же возвратились в занимаемую нами гостиную келью. Вскоре возвратился и брат наш, и мы заметили в нем большое изменение. Первым словом его было сознание, что отец Серафим сотворил над ним чудо. И именно он говорил: «Пока я передавал отцу Серафиму то, что поручили мне передать бабушке и преосвященной, он взял меня за больную мою руку и так крепко сжал, что я только от стыда не вскрикнул, но теперь не ощущаю в руке решительно никакой боли». После трапезы мы все пошли в лес, к пустыне отца Серафима. Увидав его издали, сидящего против своего источника, мы предложили брату идти к нему одному, а сами остались вдали, смотреть на них. Брат пошел и принят был отцом Серафимом, по-видимому, очень милостиво, потому что он благословил его и, посадив подле себя, разговаривал с ним с полчаса времени. Наконец отец Серафим поднял свою голову, сделал нам знак рукой, чтобы мы приблизились. Пока мы подходили, он уже встал со своего места, и мы нашли его с заступом в руках, копавшим свои грядки. Он был в белом балахончике и повязан тряпичкой, а плечи его были покрыты кожей. Мы получили его благословение, и когда брат подошел к нему, так же он сказал ему: «Подожди, батюшка, я сейчас выйду к тебе». С этим словом он пошел в пустынную свою келью и тотчас же вынес оттуда половину просфоры и, подавая ее брату, сказал ему с любовью: «На тебе, от моей души». И потом прибавил как бы с грустью: «Мы с тобой более не увидимся. Тронутый брат отвечал ему: «Нет, батюшка, я еще завтра приду к вам, благословите». Но отец Серафим повторил: «Мы с тобою более не увидимся». Брат возразил еще: «Батюшка, я и на возвратном пути заеду к вам». Но отец Серафим в третий раз повторил: «Нет, мы с тобой больше не увидимся». Простившись с отцом Серафимом, мы отправились в монастырь. Сестры шли впереди, а я, грешная Екатерина, с братом немного позади них. Замечая в брате большую перемену, я спросила его о причине, а он отвечал мне так: «Теперь я совершенно убежден в святости и прозорливости этого дивного мужа. Все, что вы не говорили о нем, истина, и вы ничего не преувеличили. Прежде же он обыкновенно отзывался о нем так: „Я верю, что он хорошей жизни, но вы слишком все преувеличиваете“». Я попросила брата рассказать мне все подробнее, и он рассказал следующее. Когда я подошел к нему под благословение и объяснил, что отправляюсь в Китай, и потому нарочно заехал в Саров, чтобы принять от него благословение и попросить его святых молитв на такой дальний путь, тогда отец Серафим благословил меня и, посадив подле себя, сказал: «Что, батюшка, мое грешное благословение? Проси помощи у Царицы Небесной. Вот в теплом соборе у нас икона живоносного источника. Отслужи ей молебен, ведь она чудотворная. Она тебе поможет». И потом с улыбкой продолжал: «Читал ли ты, батюшка, житие Иоанникия Великого? Я советую прочесть. Это был военный, весьма добрый и хороший человек, и сначала не то, чтобы он не был христианин. Он веровал в Господа, но в иконах-то заблуждал так же, как и ты». И при этих словах он показал на меня рукой. Я был весьма поражен этими словами. Отец же Серафим продолжал после того милостиво беседовать со мной и давать мне наставления, особенно чтобы я сам был милосерд, если хочу, чтобы Господь Бог был ко мне милосерд. В заключении он предсказал, что я исполню возложенное на меня поручение и возвращусь благополучно. Из пустыни мы прошли прямо в теплый собор, потому что брат мой, воспламененный верой и любовью к отцу Серафиму, пожелал непременно исполнить его совет и отслужить молебен Царице Небесной. После молебна он выпросил у знакомого нам иеромонаха Анастасия Четию Минею, отыскал там житие Иоанникия Великого и нашел, что действительно Иоанникий был военный, добрый и сострадательный, что он веровал в Господа, но заблуждал насчет икон, и, наконец, что он нашел старца-затворника, подобного отцу Серафиму, который вывел его из заблуждения. Таким образом, брат наш выехал из Сарова с полной верой и любовью к отцу Серафиму. Он бросил все свои лекарства, потому что уже не нуждался в них более. Он чувствовал себя исцеленным и душой, и телом, и с дороги писал нам, что никогда не чувствовал себя столь здоровым. Исполнив в точности по благодати Божией и за молитвы праведника поручение, данное ему августейшим монархом, он возвратился в Отечество и хотел на возвратном пути еще раз посетить отца Серафима. Но мы уведомили его, что уже не стало дивного угодника Божия, и таким образом исполнилось его пророчество, которое он говорил брату при прощании: «Мы с тобой больше не увидимся». Считаем не лишним поместить здесь еще одно обстоятельство, случившееся с братом нашим и доказывающее благодатный дар прозорливости в отце Серафиме. Уезжая из Сарова, брат наш поручил вышеупомянутому иеромонаху Анастасию доставить отцу Серафиму от его усердия одну неважную вещь. Отец Серафим, принявший ее, изволил сказать о брате, что он опять будет здесь, но не один. Я, — говорил он, — приказал ему не оставлять жены. Отец Анастасии передал это известие мне, — говорит Екатерина Васильевна, — когда я приехал в Саров через несколько месяцев после отъезда брата. и я нисколько не сомневалась в истине слов праведника, хотя брат и ничего не говорил нам о намерении своем вступить в брак. Возвратившись домой, я написала о слышанном брату, и он отвечал нам так: «Дивный Серафим не ошибся и в этом случае. Он проник в тайну души моей. Я избрал себе по сердцу и положил твердое намерение жениться на избранной мною». Екатерина Васильевна рассказывает еще следующий случай об отце Серафиме. «В один из приездов наших в Саровскую обитель сестра моя пожертвовала на образ Успения Божией Матери свои бриллиантовые серьги, и чтобы скрыть это дело, она вручила их в моем присутствии знакомому нам иеромонаху Дамаскину с просьбой передать их настоятелю и никому не сказывать ничего. Это происходило у крыльца кельи отца Серафима. Едва мы вошли вслед за тем к старцу в сени, как он встретил сестру мою, сделавшую пожертвование, с самым радостным видом и с сими словами: «Божия Матерь вознаградит тебя за твою жертву и здесь, и в будущем». Мы остались после наших родителей совершенными по всему сиротами и утешались только тем, что старец, между прочим, спасительными наставлениями, всегда говаривал нам, что он утешит нас, что он будет за нас молиться. И действительно, мы считаем себя теперь вполне утешенными, потому что Господь Бог и Царица Небесная за молитвы отца Серафима сподобили нас, двух сестер, Екатерину и Анну, поступить в число сестер Дивеевской общины и принести хоть малейшую лепту нашего усердия в пользу этой святой обители. Особенно замечательно по содержанию своему беседа старца Серафима с господином Богдановым. В день Рождества Христова 1832 года он удостоился видеть отца Серафима в Саровской пустыни. «Я, — говорил господин Богданов, — пришел в больничную церковь к ранней обедне еще до начатия службы и увидел, что отец Серафим сидел на правом клиросе на полу. Я подошел к нему тотчас под благословений, и он, благословивший меня, поспешно ушел в алтарь, отвечая на мою просьбу побеседовать с ним после. После. По окончании же обедни, когда я снова подошел к нему, он приветствовал меня словами: „Молитвами Пресвятые Богородицы все благо будет“. Тогда я осмелился попросить о его назначении мне времени для выслушания от него спасительных советов. Старец на то отвечал мне так: „Два дня праздника, времени не надо назначать. Святой апостол Иаков, брат Божий, поучает нас: „Аще Господь восхощет, и живы будем, сотворим сие и сие“. Я поднес к нему дочь свою Веру, и он, благословивши нас, дал нам обоим сухарей. Наконец, приготовивши заблаговременно вопросы, которые хотел я предложить старцу, я пришел к нему в келью. Он встретил меня в сенях, принял принесенные мною по поручению других свечи и масла и благословил беседовать с собой. Я спросил его, продолжать ли мне мою службу или жить в деревне. Отец Серафим отвечал: „Ты еще молод, служи“. „Но служба моя нехороша“, — возразил я. „Это от твоей воли“, — отвечал старец. „Добро делай. Путь Господень все равно. Враг везде с тобой будет. Кто приобщается, везде спасен будет, а кто не приобщается, не мню. Где господин, там и слуга будет. Смиряй себя, мир сохраняй, ни за что не злобься“. Я спросил еще, благополучно ли кончится мое дело. Старец отвечал: „Надобно полюбовно разделиться с родными, у кого есть что разделить. Было у двух родных братьев два озера. У одного все множилось, а у другого нет. Тот и хотел завладеть войной. Одному нивы надобно 12 сажен, а другому более. Не пожелай“. После того я спросил, учить ли детей языкам и прочим наукам, и он отвечал: Что же худого знать что-нибудь? Я же, грешный, подумал, рассуждая по-мирскому, что нужно, впрочем, ему самому быть ученым, чтобы отвечать на это, и тотчас же услышал от прозорливого старца обличение. «Где мне, младенцу, отвечать на это против твоего разума? Спроси, кого поумнее». Вечером, когда я пришел к нему, первым его словом было: «Беседу лучше оставить. За каждое праздное слово воздадим Богу ответ». Но я умолил его продолжить спасительную беседу и предложил ему следующий вопрос. «Скрывание дел, предпринятых во имя Господне, в случае, когда знаешь, что получишь за них скорее осмеяние, нежели похвалу, не похоже ли на отвержение Петра? И что делать при противоречиях?» Старец на это отвечал мне так. «Святой апостол Павел в послании к Тимофею говорит: «Пей вино вместо воды», а вслед за сим следует: «Не упивайся вином, на это надо разум». «Не воструби, а где нужно, не примолчи». Я спросил еще, что прикажет он мне читать, и получил ответ: «Евангелие, по четыре зачала в день, каждого евангелиста по зачалу, и еще жизнь Иова. Хотя жена и говорила ему, лучше умереть, а он все терпел и спасся. Да не забывай дары посылать обидевшим тебя». На вопросы мои, должно ли лечиться в болезнях и как вообще проводить жизнь, он отвечал: «Болезнь очищает грехи, однако же воля твоя. Иди средним путем, выше сил не берись, упадешь, и враг посмеется тебе. Аще юн, сын, удержись». Однажды дьявол предложил праведнику прыгнуть в яму. Тот было согласился, но Григорий Богослов удержал его. «Вот что делай: укоряют — не укоряй, гонят — терпи, хулят — хвали, осуждай сам себя, так Бог не осудит. Покоряй волю свою воле Господней, никогда не льсти, познавай в себе добро и зло. Блажен человек, который знает это. Люби ближнего твоего, ближний твой — плоть твоя. Если по плоти поживешь, то и душу, и плоть погубишь, а если по Божьему, то обоих спасешь. Эти подвиги больше, чем в Киев идти или и далее, кого Бог позовет». Последние слова отца Серафима относились к желанию моему отправиться на богомолие в Киев и далее, если благословит. Впрочем, я не открыл ему еще этого желания, и отец Серафим узнал о нем единственно по дару прозрения, который имел он по благодати Божией. После того я спросил старца, обязан ли человек для поддержания своего звания вовлекаться в издержки, превышающие его достатки и не составляющие у людей необходимости. Он отвечал: «Кто как может, но лучше, чем Бог послал. Хлеба и воды довольно для человека. Так было и до потопа». Еще спросил я, должно ли угождение людям простираться и на те случаи, которые не согласны с волей Божией, например, праздно проводить время и тому подобное. На это отец Серафим возразил: «За эту любовь многие погибли. Аще кто не творит добра, тот и согрешает. Надобно любить всех, а больше всего Бога». Я попросил его помолиться обо мне. Он отвечал: «За всех молюсь всякий день. Устрой мир душевный, чтобы никогда не огорчать и ни на кого не огорчаться. Тогда Бог даст слезы раскаяния». И опять подтвердил: «Укоряют, не укоряй» и так далее. На вопрос мой, как сохранить нравственность людей, мне подчиненных, и не противны ли Богу законные, по-видимому, наказания, он отвечал: «Милостями, облегчением трудов, а не ранами. Напои, накорми, будь справедлив. Господь терпит. Бог знает, может быть, и еще потерпит долго. Ты так делай. Аще Бог прощает, и ты прощай. Сохрани мир душевный, чтобы в семействе у вас ни за что не было ссор. Тогда благо будет. Исаак, Авраамов сын, не злобился, когда у него колодцы засыпали, и отходил, а потом его же стали просить к себе, когда Господь Бог благословил его стократным плодом ячменя. Спрашивал я также отца Серафима насчет опасности нынешних советов и можно ли вериться учению других. Он отвечал: «Это вам, необновленным», и улыбнулся. «Довольно одного ангела-хранителя от святой купели нам данного. Если ярость, в коем есть, не слушай. Если девство, кто хранит, Дух Божий таких принимает. Однако же сам разум имей и Евангелие читай». Я попросил отца Серафима растолковать мне сон. Я видел кого-то, который приказывал мне выстроить церковь. Отец Серафим сказал мне: «Это твое собственное желание. Если Бог избрал тебя на это и потребует нужда, то с Богом. В терпении вашем стяжите души ваши, то и будете Богу подобны, а иначе я не мню, чтобы кто спасся». Я спросил старца, нужно ли молиться Богу об избавлении от опасных случаев. Старец отвечал: «В Евангелии сказано: молящиеся не лишь глаголите. Весть бо Отец наш, их же требуете прежде прошения вашего. Сице убо молитесь вы, Отче наш и прочее. Тут благодать Господня. А что приняла и облобызала святая церковь, все для сердца христианина должно быть любезно. Не забывай праздничных дней, будь воздержан, ходи в церковь, разве немощи когда? Молись за всех. Много этим добра сделаешь. Давай свечи, вино и елей в церковь. Милостыня много тебе блага сделает». Когда я спросил о посте и браке, старец сказал: «Царство Божие не брашно и питье, но правда, мир и радость о Духе Святе. Только не надобно ничего суетного желать, а все Божие хорошо, и девство славно, и посты нужны для побеждения врагов телесных и душевных, и брак благословен Богом, и благослови их Бог, глаголя: раститесь и множитесь, только враг смущает все». На вопрос мой о духе мнительности и о хульных помыслах он отвечал: «Неверного ничем не уверишь. Это от себя. Псалтирь купи, там все есть, 3 рубля стоит». Я спросил его, можно ли есть скоромное по постам, если кому постная пища вредна, и врачи приказывают есть скоромное. Старец отвечал: «Хлеб и вода никому не вредны. Как же люди по 100 лет жили? Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. А что церковь положила на 7 вселенских соборах, то исполняй. Горе тому, кто слово одно прибавит к сему или убавит. Что врачи говорят про праведных, которые исцеляли от гниющих ран одним прикосновением, и про жезл Моисея, которым Бог из камня извел воду? Какая польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит? Господь призывает нас: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Игобо мое благо и бремя мое легко есть, да мы сами не хотим». «Чем, — спросила я, — истребить гордость и приобрести смирение?» Он отвечал: «Молчанием». Бог сказал Исаии: «На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих». Касательно духовной гордости он прибавил еще: «Проси Бога, чтобы он продлил твои лета. Этого без труда не сделаешь. Молчанием же большие грехи побеждаются». Во все время нашей беседы отец Серафим был чрезвычайно весел. Он стоял, опершись на дубовый гроб, приготовленный им для самого себя, и держал в руках зажженную восковую свечу. Начиная отвечать, часто приветствовал меня словами «Ваше боголюбие!» А дочери моей сказал: «У нее путь трудный, выйдет за такого мужа, что и Бога знать не будет». Прощаясь со мной, он благодарил меня за посещение его убожества, как он сам выразил. Благословляя же, хотел даже поцеловать мою руку, кланялся мне все до земли и, наделяя сухарями, приказывал разделить их с моими подчиненными и, наконец, отпуская, сказал: «Гряди с Богом, эти сухари свежие, только что из печки». К большому прославлению чудного дара прозорливости в благодатном старце отце Серафиме нужно объяснить, что я не имел возможности расспрашивать его так подробно и помнить все его ответы. Потом же он говорил чрезвычайно поспешно. Для этого все свои вопросы я предварительно написал для памяти на бумаге, едва успевал их прочитывать их пред старцем, как тотчас же и получал на них ответы. Прозорливостью своей отец Серафим весьма много содействовал к счастью и благоустройству семейной жизни ближних. Пришел к нему в пустынь один приезжий офицер принять благословение на вступление в брак. Отец Серафим сказал, что его невеста здесь, в Сарове, в гостинице. Через некоторое время пришла девица к отцу Серафиму и также поведала ему свое желание выйти в замужество и виды, открывающиеся по всему предмету в будущем. Старец сказал: «Нет, твой жених здесь, в Сарове». Оба приходившие никогда не знали друг друга и не видались. Простой случай, указанный провидением, свел их между собой. Молодые люди познакомились, с участием родных решили судьбу свою, вместе пришли к отцу Серафиму, и старец благословил их к венцу. Вступивши в брак, эти лица жили очень счастливо. Это не был простой случай, а дело Божие, совершившееся через старца. Дела Божии всегда созидаются с удивительной простотой. Это их особенность. Невнимание к советам старца сопровождалось в подобных случаях точным исполнением последствий, им предвозвещаемых. Так один рязанский помещик, будучи в Сарове, просил молитв и благословения отца Серафима на вступление в брак. Старец указал ему невесту, Богом назначенную, в лице одной особы, жившей по имению в соседстве с просителем, называя ее по имени. Молодой человек отказался исполнить совет его, потому что он имел уже невесту из живущих в том месте, где стоял его полк. Отец Серафим сказал: «Тебе сия не принадлежит в радость, но в печаль и слезы». Молодой человек женился, однако же, по-своему, но жена его, не пережив и года, умерла, и были мужу печаль и слезы. Вдовцом он был опять у отца Серафима, и по вторичному его совету взял ту, которую прежде назначал старец. После брака жили они счастливо. Членов семейства, живших порознь, отец Серафим соединял вместе в исполнении Писания: «Я же Бог сочета, человек да не разлучает». Некие господа Пензенской губернии из Таганрога разошлись между собой по неприятностям и детей развели. Муж проживал в Пензе, а жена в Таганроге. К счастью обоих, муж посетил Саров. Отец Серафим, только что взглянул на него, стал обличать его и грозил ему, говоря: «Зачем ты не живешь с женой? Ступай к ней! Ступай!» Речь старца привела заблудшего в сознание. Он отправился из Сарова в Таганрог, взял свою жену, съездил с ней на богомолие в Киев, и стали они жить с тех пор вместе в деревне близ Таганрога, благополучно и по закону Божию. «Я видала, — пишет боголюбивая Мария к затворнику Георгию, — письма их после известия о смерти старца. Они исполнены горести, что умер отец их и благодетель. Одна мать очень скорбела о своем сыне, которого совсем потеряла из вида. С растерзанным сердцем припала она к ногам отца Серафима и просила молитв его о том, кого считала она погибшим. Старец сказал в ответ матери, чтобы она пожила в Сарове в гостинице и подождала своего сына. Она и ждала день, два, три, и, наконец, недоумевая насчет ответа отца Серафима, пришла к нему принять благословение, имея в виду отправиться во свояси. Что же, в то время, как она пошла в келью старца, у него был на благословении и сын ее. Отец Серафим взял его за руку, подвел к матери и поздравил ее с возвращением к ней сына. Кроме предсказаний другим, старец начал теперь предсказывать о своей смерти. Так пришла раз к нему сестра Дивеевской общины Пороскева Ивановна с другими сотрудницами и с сестер же. Старец начал говорить им: «Я силами слабею, живите теперь одни, оставляю вас». Скорбная беседа о разлуке растрогала слушательниц, они заплакали и с тем расстались со старцем. Однако же они подумали по поводу этой беседы не о смерти его, а о том, что отец Серафим по преклонности лет хочет отложить попечение о них, чтобы удалиться в затвор. В другой раз старца посетила одна Пороскева Ивановна. Он был в лесу, в ближней пустыне. Благословивший ее, отец Серафим сел на отрубок дерева, а сестра около него стала на колени. Отец Серафим повел духовную беседу и пришел в необыкновенный восторг. Встал на ноги, руки поднял к горе, взоры — к небу. Благодатный свет озарил его душу от представления блаженства будущей жизни, ибо старец беседовал в настоящий раз собственно о том, какая вечная радость ожидает человека на небе за недолговременные скорби временной жизни. Какая радость! Какой восторг, говорил он, объемлют душу праведника, когда по разлучении с телом ее сретают ангелы и представляют пред лице Божие. Раскрывая эту мысль, старец несколько раз спрашивал сестру, понимает ли она его. Сестра же все слушала, не говоря ни слова. Она понимала беседу старца, но не видела, чтобы речь клонилась к его кончине. Тогда отец Серафим снова стал говорить прежнее: «Я силами ослабеваю, живите теперь одни». «Оставляю вас». Сестра подумала, что он хочет опять укрыться в затвор, но отец Серафим на ее мысли ответил: «Искал я вам матери, настоятельницы, искал и не мог найти. После меня никто вам не заменит меня. Оставляю вас Господу и пречистой его матери». А сестра все еще не понимала, что старец говорил о своем успении, и подумала про себя, что хотя батюшка, отец Серафим, вручает их Господу и Божией Матери, но нельзя же обители остаться и без человека, духовного руководителя к спасению. Старец же ответствовал: «Человека-то, матушка, днем с огнем не найдешь. Оставляю вас Господу и пречистой его Матери». Тут он прямее выразился о своей кончине. Тогда сестра, припавшая к ногам старца, так горько зарыдала, что не могла ни сама говорить, ни слышать слов его. Отец Серафим начал читать на память Евангелие от Матфея, начало 11 главы. «Вы есть свет мира», и когда кончил, перешел к Евангелию от Иоанна, зачитал 14 главу. «Да не смущается сердце ваше». Прочел также главу 15 и кончил 55-м зачалом 16 главы словами: «Аминь, аминь, глаголю вам, яку елико аще просите от Отца во имя Мое, даст вам. Доселе не просите ничесо же во имя Мое, просите и приимите, да радость ваша исполнена будет». Здесь отец Серафим остановился и сказал: «Что же ты, матушка, все плачешь? По времени и у вас будет, мать-праведница». После сих слов отец Серафим встал на ноги и сказал сестре: «Гряди, матушка, за мною». Сестра вся в слезах встала на ноги и последовала за ним. Когда другие сестры Дивеевской обители посещали отца Серафима в его келье незадолго до его смерти, то он, обыкновенно указывая на икону Божией Матери умиления, много раз говаривал им в утешение: «Поручаю и оставляю вас на попечение вот этой Царицы Небесной». Это рассказывают даже до сего дня старицы Дивеевской обители из современных отцу Серафиму. За 5 месяцев до кончины была у отца Серафима Платонида, монахиня Симбирского монастыря Нерукотворенного Спаса. Она ехала в Арзамас к известному в то время врачу посоветоваться насчет ревматических страданий головы, лица и уха в одной половине тела, но заехала наперед в Саров, чтобы от отца Серафима принять благословение на лечение. 5 суток прожила она в Сарове, и хотя раза по 4 каждые сутки приходила к келье старца, но не могла видеть его. Старец, по изъясненным выше причинам, реже принимал посетителей. Наконец она была принята им в пустыне наедине. Поклонившись отцу Серафиму в ноги, она просила благословения лечиться. Старец на слова ее отвечал: «Нет, не лечись», и, показав рукой на небо, прибавил: «Вот кто, то есть Бог, тебя исцелит». Затем он приказал ей умыться в источнике. Она же не умывалась во все продолжение своей болезни около 3 лет, справедливо опасаясь, чтобы от прикосновения к воде не получить больше простуды. Но, поверив слова праведного старца, она, немало не сомневаясь, умылась и оттого не только облегчения не почувствовала, но, напротив, почувствовала ужаснейшую боль. Потом старец приказал ей напиться этой воды, после чего сделались у нее мучительнейшие боли в лице и зубах. Наконец старец, приложив свою правую руку к больной ее щеке, сказал: «До успения Бог успокоит тебя, гряди с миром». Платонида тотчас же почувствовала, как стала утихать боль ее, она совершенно прошла и с тех пор не возвращалась. При отпусте, благословляя ее крестом, висевшим у него на груди, отец Серафим сказал: «Не скорби, что долго не видела меня. Я поминовение творил о скончавшейся монахине». Платонида со своей стороны спросила, может ли она надеяться еще когда-нибудь увидеть его. Старец, показывая рукой на небо, сказал: «Там увидимся, там лучше». Лучше. Справедливо. Больше она не видела его. В этом же году посетил отца Серафима блаженный старец Тимон, живший, как известно, в Надеевской пустыне и не видавший своего духовного наставника и учителя более 20 лет. В весеннее время, пеший, пришел он в Саровскую пустынь и, добравшись до келии отца Серафима, ожидал сладостной минуты увидеть его. Но отец Серафим не допускал его до себя. На этот раз он принимал всех. Беспрепятственно входили к нему и мужи, и жены. Одному Тимону закрыт был вход, и он тщетно простоял у келии до самого вечера. Наконец было благословлено и ему зайти в келью. «Аз же, — говорил старец Тимон, — взошедший подох ему на ноги и от радости много плакал, что через много лет сподобился видеть еще его в живых, и сказал ему: «Отче святый, за что вы на меня грешного прогневались и целый день меня до себя не допускали? Он же меня посадил и начал говорить: «Нет, не так, о, отче Тимоне, аз тебя люблю, но это я сделал потому, что ты монах, да еще и пустынножитель, потому должен ты иметь терпение. Да еще испытывал тебя, чему ты научился, живши столько лет в пустыне. Не пустой ли ты из нее вышел? А прочие люди мирские, да еще и больные, их надобно прежде полечить и отпустить, ибо здравие врача не требуют, но болящий, как Господь сказал. А с тобой надобно при свободном времени больше побеседовать». И так с ним всю ночь припроводили в беседе. Отец Серафим дал ему, между прочим, следующее наставление: «Сей, отец Тимон, сей всюду, сей данную тебе пшеницу. сей на благой земле, сей на песке, сей на камени, сей при пути, сей в тернии. Все где-нибудь да прозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро. И данный тебе талант не скрывай в земле, да не истязай, будешь от своего господина, но отдавай его труженикам, пусть куплю делают. Еще скажу тебе, отче Тимони, не води дружбы и не имей союза, во-первых, с врагами Христовой Церкви, то есть с еретиками и с раскольниками, во-вторых, с теми, которые святых постов не соблюдают, в-третьих, с женами, ибо они много нас, иноков, повреждают. А в своей новоустроенной, то есть Надеевской обители, положи и утверди устав совершенного общежития по правилам и по уставу, святой отец, чтобы никто не творил своей воли. Винного питья и табаку отнюдь никому не позволяй. Даже сколько возможно удерживай и от чая. Чревоугодие — не монашеское дело. Тако, мене наставив, — говорит старец Тимон, — отец Серафим благословил в путь. Аз же паки возвратихся в свою пустынь, и живу в ней благодаря Господу моего Иисуса Христа и пречистую Его Матерь, Владычицу Богородицу, Деву Марию. Путешествие Парфения, часть первая, страницы 196-197. Отцу Серафиму пришлось потерпеть в этом году неудовольствие, в которых он видел признаки своего приближения к исходу из настоящей жизни. Одна беглая девушка, чтобы глубже скрыть свое бродяжничество, остригла свои волосы в кружок, надела на себя послушническое платье и так бродяжничала по миру. Полицейское начальство, предуведомленное о ее побеге, разыскивало и, наконец, открыло ее. При допросе она показала, будто бы отец Серафим благословил ей так одеваться. Но отец Серафим никогда не благословлял, и по дару прозорливости, конечно, не мог благословить ей скрывать, быть может, свои злодеяния. Между тем светское начальство, следуя своим порядкам, писало к отцу игумену Нифонту «разыскать и осем». Оказалось, что беглая оболгала безвинно старца Божия, надеясь, что из снисхождения к распоряжению отца Серафима ей простят укрывательство под одеждой послушника. Тем не менее, обстоятельство это огорчило старца, и он на тот раз целые сутки не выходил из кельи, проводя время в молитве. Другие доблестные подвижники Сарова, например, отец Илларион и отец Никодим, горько жалели об огорчении, которое испытал отец Серафим в настоящем обстоятельстве. Работавший в Сарове крестьянин Лихачевский, подходя к пустыне отца Серафима, увидел издали, что с ним сидит и беседует неизвестная ему молодая, лет 16 девица, очень хорошо одетая. Как неопытный в духовной жизни, он подумал, о чем это батюшка так беседует с нею? Какие еще наставления идут к ее возрасту? Только что подошел он со своими мыслями поближе, старец, указывая на признаки своей глубокой старости, сказал, «Я ко всему мертв, а ты что это думаешь?» Тогда крестьянин упал ему в ноги и покаялся в своей вине. Отец же Серафим милостиво благословил его, отпустил ему вину его и сказал, «Успокойся и больше не повторяй». Приходилось старцу испытывать в этом году и другие огорчения безвинно и несправедливо. И он насчет всех их сказал однажды следующие слова. «Все сии обстоятельства означают то, что я скоро не буду жить здесь, что близок конец моей жизни». Причувствуя свою кончину, усматривая в самых обстоятельствах ее приближения, отец Серафим в это время приготовлялся и к исходу. Он реже выходил теперь в пустыню, менее принимал и в келье приходящих, чтобы беспрепятственнее заниматься окончательным приготовлением себя к вечности. В это время его нередко видали в сенях, старец сидел на своем гробе и предавался размышлениям о конце жизни, о загробной участи человека и своей собственной. Размышления сии нередко сопровождались горьким плачем, а начинались и оканчивались они продолжительными молитвами. За полгода до смерти отец Серафим, прощаясь со многими, с решительностью говорил: «Мы не увидимся более с вами». Некоторые просили благословения приехать в Великий пост, поговеть в Сарове и еще раз насладиться лицезрением и беседой его. «Тогда двери мои затворятся», — отвечал на это старец, — «вы меня не увидите». Стало очень заметно, что жизнь отца Серафима угасает, только дух его по-прежнему и еще более прежнего бодрствовал. «Жизнь моя сокращается», — говорил он некоторым между братьями, — «духом я как бы сейчас родился, а телом по всему мертв». За 4 месяца до смерти батюшки, а именно в августе 1832 года, высокопреосвященный Арсений, впоследствии митрополит Киевский, бывший епископом Тамбовским и обозревая в первый раз епархию, посетил и Саровскую обитель. Старец Серафим, несмотря на то, что был тогда в пустыне, почел долгом прийти в монастырь единственно для того, чтобы вместе с братьей встретить своего нового архипастыря. По окончании встречи он снова возвратился в пустынь. Преосвященный Арсений, осмотрев внимательно и подробно все церкви, братские кельи и хозяйственные постройки внутри монастыря, пожелал видеть и все принадлежащие к монастырю заведения и здания, вне оного находящиеся. В сопровождении Саровского казначея и иеромонаха Исаии и ключаря Тамбовского собора Никифора Телятинского он посетил пустыни Серафимову и Дорофееву. Отец Серафим занимался укладыванием камней при береге небольшого ручейка, протекавшего подле его пустынной кельи. Но как скоро он увидел приближение архипастыря к месту своему, тотчас же оставил занятие и, повергшись к стопам его, испросил себе и получил от него благословение. «Что это такое ты делаешь?» — благосклонно и с участием спросил его преосвященный Арсений. «А вот, святый владыка, — отвечал старец, — камешками берег выкладываю, чтобы вода-то не омывала берега и не портила его». «Доброе дело, старец Божий, — сказал преосвященный. — Ну, покажи же ты мне теперь свою пустынку среди пустыни». «Хорошо, батюшка, — отвечал он и с радушием повел преосвященного в келью. По описанию лиц, бывших при сем случае, келья не имела в себе ничего особенного. Это была обыкновенная деревянная изба с небольшими сенцами. Мебель же состояла вся из простого липового некрашенного стола и 2 таких же стульев. В переднем углу стояли святые иконы с возжженной перед ними лампадой. Еще лежали 2 богослужебные книги. По входе в келью отец Серафим поднес преосвященному в подарок четки, пук восковых свеч, обернутых холстиной, бутылку деревянного масла и шерстяные чулки. Преосвященный с отеческим радушием принял подарок. Потом он спросил отца Серафима: «Где же у тебя в этой пустынке еще другая пустынка, другое, еще более уединенное место?» Сам же, зная по рассказам, где находится это место, и не дожидаясь ответа отца Серафима, пошел по направлению к печке. А отец Серафим, останавливая его, говорил простосердечно: «Не ходи, батюшка, замараешься». Но Преосвященный, отворив дверь, закрывающую пустое пространство между стеной кельи и печкой, увидел там небольшое помещение, столь тесное, что едва один человек может войти туда и остаться там в стоящем или коленопреклоненном положении, но присесть или облокотиться никак нельзя. И здесь, как в первой келье, в углу между стеной и дверным косяком стоял небольшой образок с горящей лампадой. Очевидно, старец по временам уединялся туда на бдение и молитву. отсюда Преосвященный отправился в Дорофееву пустынь, имея намерение на возвратном пути опять зайти к отцу Серафиму. Старец, оставаясь ключарем, отцом Никифором Телятинским, ожидал его здесь, проводя время в беседе. Между разговорами он, указывая на владыку, сказал отцу-ключарю: «Много, много будет ему трудов, но Бог ему поможет». Когда Преосвященный опять воротился, то отец Серафим, взяв его за руку, благоговейно обратился к нему с вопросом: «Вот, батюшка, богомольцы приходят ко мне убогому Серафиму и просят меня дать им что-нибудь в благословение. Я и даю им сухариков, черного или белого хлеба, и по ложке красного церковного вина. Можно ли мне это делать?» На это Преосвященный отвечал: «Можно, можно, но только в раздельном виде, так что кому даешь сухариков, тому не давай уже красного вина. А то простолюдины, как слышал я, думают по простоте своей и между другими разглашают, будто ты причащаешь их святых тайн». «А и того лучше, — прибавил далее Преосвященный, — вина вовсе не давать, давать же только сухарики». «Хорошо, батюшка, — отозвался на это старец, — я так и буду поступать». После замечено было, что отец Серафим так действительно и поступал до конца своей жизни. После этого разговора Преосвященный простился с отцом Серафимом. Со стороны блаженного старца прощание это совершилось не совсем обыкновенным образом. Приняв от владыки последнее благословение, он поклонился в ноги, и, несмотря на то, что Преосвященный поднимал его и просил встать на ноги, старец Серафим, оставаясь на коленях, продолжал ему кланяться до тех пор, пока Преосвященный совсем не скрылся из виду. Следующую за сим ночь отец Серафим, как бы в доказательство своего послушания, сам принес небольшой сосуд церковного вина в келью, в которой останавливался Преосвященный Арсений, и, отдавая приношение келейнику его, сказал: «Отдай это батюшке от Серафима грешного». По соображении сих обстоятельств с последствиями оказалось, что все это было предвестием близкой кончины старца Серафима и относилось к его просьбе о поминовении, которую он высказал Преосвященному и словесно. Преосвященный Арсений со своей стороны в точности исполнил желание отца Серафима. Из его подарка свечи, масло и вино, сохранившиеся в целости, были употреблены при служении Преосвященным за упокойной литургией о вечном покое блаженного старца Серафима. А четки, чулки и холстину Преосвященный оставил у себя. В Саровской обители хранится письмо владыки Арсения, где он по прошествии 23 лет описывает подробно свое посещение старца. Вот что он пишет в этом письме: «По совести, мирные отношения отца игумена Нифонта к отцу Серафиму ни малейшей не бросают тени на жизнь и характер того и другого, а напротив, в первом показывают, как высоко он понимал и верно исполнял должность настоятеля пустынной обители и как дорого ценил и строго соблюдал чистоту монашеской жизни, а в последнем обличают евангельскую простоту и незлобие, по которым он никак не догадывался, что мнимые или истинные ученики или ученицы его иногда злоупотребляют его именем для достижения своих суетных и еще не очищенных от примеси тщеславия или своенравия видов». Надлежало бы также и в жизнеописании отца Серафима упомянуть о первом его свидании со мной. Оно полно высокого значения и бесспорно открывает в нем дар прозорливости. Его слова и действия во время посещения моего вместе с вами, отец Исаия сопутствовал ему тогда в должности казначея, пустынные его хижины, его потом подарки мне: деревянное масло, красное вино, несколько свеч, кусок полотна и шерстяные чулки, и, наконец, многократное коленопреклоненное прощание его со мною, которого я многими убеждениями не мог прекратить в нем, и от которого я должен был поспешно с вами уехать, дабы не нудить более старца, продолжавшего стоять на коленях и кланяться, были, как после оказалось, выразительными символами, изображавшими его и мою судьбу. Он вскоре затем помер, а я при помощи Божией продолжаю еще полагать камни на камни для ограждения церковного берега от напора вод мирских. В том же году, 13 сентября, за 3,5 месяца до кончины отца Серафима, были у него Екатерина Егоровна Извольская с 4-летней своей дочерью Анной, у которой так болели глаза, что близкие опасались, не сделалась бы она в дороге совсем слепой. Мать привела ее к батюшке Серафиму. Он подал ей в руки бутылку воды, которая приказала окропить глаза дочери, и сказал, что молитвами Пресвятой Богородицы живоносного источника она исцелится. И действительно, наутро она встала со здоровыми глазами. Отец Серафим приказал им остаться в Сарове, отстоять 14 числа раннюю обедню, позднюю и отобедать. Но так как она последнего приказания не исполнила и выехала тотчас после поздней литургии, то за ослушание блуждала в дороге целый день. После сих обстоятельств, еще за несколько месяцев до кончины, отец Серафим поручил послать некоторым особым письма, призывая их к себе в обитель, а затем из близких, которые не могли быть у него, поручил после смерти своей сказать, что нужно и полезно было для их души, прибавляя объяснение поручений: «Сами-то они меня не увидят». Пришел к нему один из братьев из Саровской обители. Старец, сделав ему наставление, сказал: «Дунь на свечку». Брат дунул, свечка погасла. Старец сказал: «Вот так и меня не увидят». Своему келейному отцу Павлу старец также говорил, что скоро будет кончина. А Павел по простоте своей недоумевал, о своей ли кончине говорил старец или о кончине века. Перед новым же 1833 годом отец Серафим сам отмерил себе могилу сбоку алтаря Успенского собора, на том самом месте, которое по выходе из затвора отметил, положивши на нем камень. Незадолго до кончины отца Серафима, видя его истинно подвижническую жизнь, один брат в назидание самому себе спросил его: «Почему мы, батюшка, не имеем такой строгой жизни, какую вели древние подвижники благочестия?» «Потому, — отвечал старец, — что не имеем к тому решимости. Если бы решимость имели, то и жили бы так, как отцы, древле просиявшие подвигами и благочестием, потому что благодать и помощь Божия к верным и всем сердцем ищущим Господа ныне та же, какая была и прежде. Ибо по Слову Божию Иисус Христос вчера и днесь, той же и вовеки». Послание к евреям, глава 13, стих 8. Эта глубокая и святая истина, которую отец Серафим уразумел из опыта собственной жизни, была, так сказать, заключительным словом его уст и печатью его подвигов.